Во-первых, изредка от леди Мачимба на Гнатуах пахло близкой смертью. Не так, словно она сама вот-вот умрет, а как от человека, недавно похоронившего кого-то из родных. Так обычно пахнет от вдов или взрослых сирот. К детям запах близкой смерти почему-то не пристает. При этом в семье у них никто не умирал, я точно знаю. Специально справлялся, пытаясь понять, что происходит. Слушайте, а может быть ее просто навещал призрак покойного прадеда? Это бы все объяснило. Почему бы и нет? Согласился сэр Джуфин. И в очередной раз удивился. Надо же, даже у смерти, оказывается, есть запах. И не один, а много разных, подтвердил я. Со смертью дела обстоят примерно так же, как с книгами и цветами. А что за вторая странность? Нетерпеливо спросил шеф. Иногда от кеги-клеги пахло водорослями из моря тысячи ногов, пряными травами красной пустыни, горькой корой арваровских бормочущих деревьев и прочей экзотикой в таком роде, что было бы нормально, если бы она только что вернулась из путешествия, но я-то собственными глазами видел ее в высокой школе и вчера, и позавчера, и полгода назад. Знал, что она никуда не уезжала, а темным путем так далеко не ходят. На самом деле еще как ходят, огорошил меня сэр Джуфин. Но мастеров такого уровня действительно немного. И случайно подобным фокусом не выучишься, будь ты хоть трижды гений. А неизвестными духами перечисленные тобой запахи быть не могли, я правильно понимаю? Ни в коем случае. Уж то-что, а природный запах от самого хитроумного состава отличить несложно. Интересная стала быть девочка, подытожил шеф. Непростая. У тебя все? «Видимо, да», – вздохнул я. «Мы с ней за все годы учебы и разговаривали-то дюжину раз от силы. В духе «давайте я принесу вам стул. Если хотите, можете воспользоваться моими записями». Вы случайно не расслышали, что он сказал?» «Ясно. Что ж, все равно я узнал даже несколько больше, чем рассчитывал. Хвала твоему носу. А ты, сэр Нуминорих, похоже, влип. Я, видишь ли, укрепился в намерении повесить на тебя это дурацкое дело. Понятия не имею, как ты будешь выкручиваться, но это меня почему-то совершенно не смущает». «Спасибо», — сказал я. «Хотя, ясное дело, погибал от желания громко завизжать и хотя бы пару раз подпрыгнуть». «Все-таки хорошо, что сэр Макс заманил тебя к нам на службу», — улыбнулся шеф. «Твой нюх чрезвычайно полезная штука. Но он ничто в сравнении с твоей способностью искренне радоваться каждому новому заданию, даже не выяснив толком, в чем оно заключается. В аналогичной ситуации мои сотрудники обычно любезно делают вид, будто ничего особенно ужасного не случилось». Он, конечно, преувеличивал. То есть я действительно часто веду себя как восторженный идиот, но это вовсе не означает, будто остальные тайные сыщики ненавидят свою работу. Просто они несколько более сдержаны в проявлении заинтересованности. «Это потому, что я новичок», — напомнил я.